Современные источники. Многие дети по обе стороны Атлантического океана выросли, как и я, на классических сборниках древнегреческих мифов, составленных четырьмя известными американцами. Двое из них — писатели XIX века, Натанаэл Хоторн, подаривший нам «Книгу чудес» и ее продолжение «Тенглвудские истории», и Томас Булфинч, чья книга «Век сказаний», позднее включенная в антологию «Мифология Булфинча», пережила за 160 лет десятки переизданий. В XX веке царила непревзойденная Эдит Хэмилтон и ее «Мифология. Нетленные истории о богах и героях». Эту книгу, к счастью, до сих пор допечатывают, а также Бернард Эфслин с его неустаревающим трудом «Герои, боги и чудовища древнегреческих мифов». Британские аналоги «Приключения Улисса» Чарльза Лэма и «Любимые греческие мифы» Хайда. Как раз последняя книга была любимицей моего детства. Пусть и достопочтенны все перечисленные и прежде и ныне, они склонны стыдливо обходить или выхолащивать эротические и жестокие эпизоды, из которых складывается ключевая часть греческого мифического мира. Поэт и романист Роберт Грейвс подобных предубеждений не имел, но его двухтомник «Греческие мифы» с причудливым устройством и манерой изложения выбирает скорее литературный и мифографический курс, зачастую из желания подчеркнуть одержимость Грейвза культами белой богини. Подходы Джеймса Фрейзера и тех, кто писал позднее, в том числе и Джозефа Кэмпбелла, ценны сами по себе, но выказывают увлечение авторов другими, менее греческими делами, более исследовательскими, психологическими, сравнительно аналитическими и антропологическими. В наше время навалом интернет-сайтов, желающих помочь юношеству открыть греческие мифы, хотя иногда, наглядевшись, как Кадма называют «няшей», Гермеса — «крутанским», а Аида — «пацаном со своими тараканами», хочется прилечь. Один веб-сайт я бы от души рекомендовал, это theoi.com, просто великолепный источник, полностью посвященный греческому мифу. Это нидерландско-новозеландский проект, содержащий более 1500 страниц текста и галерею на 1200 изображений, в том числе вазопись, скульптуру, мозаику и фрески на греческие мифологические темы. На сайте есть подробные указатели, генеалогии и подзаголовки по темам. Библиография превосходна и способна повести по лабиринтам дальнейшего поиска с прыжками от источника к источнику, как увлеченного коллекционера бабочек.